Берлин, 6-е управление РСХА. Оберштурмбанфюрер СС Греффе внимательно прочитал характеристику, сделал несколько отметок на полях. Кажется, кандидатура отвечает всем требованиям. Наконец-то нашли нужного человека. Данные на агента требует сам Кальтенбруннер. Это не случайно. Бумаги следует утвердить у бригаденфюрера СС Вальтера Шелленберга, начальника 6-го управления Главного управления имперской безопасности и непосредственного начальника Греффе. Оберштурмбанфюрер придвинул к себе характеристику и еще раз внимательно изучил ее. Петр Ипполитов. С конца 20-х годов по 40-й жил на Украине, в Узбекистане, Башкирии, под разными фамилиями. Перед войной, получив служебную должность заведующего нефтебазой на одной из сибирских станций, прихватил большую сумму денег и бежал с нею. Скрывался. В ноябре 41-го года мобилизован в армию, где служил вначале командиром взвода, а затем роты. В мае 42-го, выбрав удачный момент, перешел на сторону немецкой армии. На допросах сообщил командованию много фактов, имеющих определенные военные и политическое значение. Что ж, это говорило в пользу Ипполитова. Стало быть, готовился к переходу через линию фронта и пришел не с пустыми руками. Далее. В деле есть письменное заявление Ипполитова, в котором он обязуется верно служить немецкому командованию и просит назначить его бургомистром одного из оккупированных городов. Да, у этого Ипполитова губа, как говорят русские, не дура. В 43-м Ипполитов попал в Австрию, где им заинтересовалось гестапо. Долгое время его тщательно проверяли. Ипполитов выполнял задания гестаповцев в концлагерях и венской тюрьме. Под видом честного советского командира или политработника он входил в доверие к военнопленным, выявлял коммунистов, офицеров советской армии, выдавал подпольщиков, предупреждал гестапо о готовящихся побегах. Несколько раз Ипполитов сам проявлял инициативу, подбивал пленных к побегу, а в последнюю минуту сообщал об этом лагерному начальству. В августе 43-го, когда Ипполитов выдал большую группу заключенных в венской тюрьме, его пригласил к себе сотрудник СД и предложил подписать бумагу о готовности к выполнению специальных особой государственной важности заданий. В Австрии Ипполитов окончил разведшколу. Дальше в характеристике перечислялись такие черты Ипполитова, как находчивость, умение быстро ориентироваться в сложной обстановке, ненависть ко всему советскому, страх перед расплатой за совершенные преступления. Отрицательными чертами следовало считать алчность, злопамятность, заносчивость и так далее. «Сфера морали нас не интересует», — решил Греффе. Из остального он отметил интересы Ипполитова к технике, отличные стрелковые показатели и физическую силу. «Да, придется, конечно, еще поучить, но объект, кажется, достаточно надежный. И будет стараться наилучшим образом выполнять задание. Деться ему некуда. Это тоже важно». Греффе нажал кнопку звонка и вызвал к себе унтерштурмфюрера Продля. Тот вошел и застыл в дверях, щелкнув каблуками. Греффе кивнул, приглашая сесть. — Я доволен вами, Продль, — сказал он. — Кандидатура, на мой взгляд, удачная и удовлетворит все инстанции. Продль вскочил и снова щелкнул каблуками. Он не знал, какие именно задачи должны быть поставлены Ипполитову. Ему сказали только, что нужен решительный, смелый агент с определенными данными. Ипполитов подходил больше всех, и весьма приятно, что этот выбор разделяет оберштурмбанфюрер. — Вы привезли его? — Так точно, он здесь, — кивнул на дверь Продль. — Пригласите. Ипполитов вошел в кабинет, вытянулся, ожидая вопросов. Он понимал, что перед ним сидит начальство, и начальство, судя по всему, довольно высокое. Мундир оберштурмбанфюрера СС, подполковник по-армейски. Что ж, здесь, в Главном управлении имперской безопасности, свои законы. И даже всем известный Отто Скорцени носит скромные знаки отличия штурмбанфюрера. Греффе приглядывался к Политову. Лицо энергичное, смотрит преданно, аккуратный, подтянутый. — Садитесь, — показал на стул Греффе. Он недурно владел русским языком. — Садитесь, господин Ипполитов. — Как вас приняли в Берлине? Ипполитов пожал плечами. — Все очень хорошо, господин оберштурмбанфюрер. Лучше и быть не может. Мы умеем ценить верность, но требуем работы. Это справедливо? — Вполне справедливо. Хорошо, что мы понимаем друг друга. Ипполитов не отводил взгляда от узкого лица эсэсовского подполковника. Сейчас начнет обещать всякие блага, наговорит 40 бочек арестантов. Обещать, конечно, можно, если выполнит хоть бы половину, и то хорошо. А, впрочем, не все приходит сразу, нужен трамплин. Унтерштурмфюрер, — обернулся Греффе к Продлю, — приготовьте нам кофе и по рюмке коньяка. Продль понял, что его просто выпроваживают, но служба есть служба. Он с готовностью поднялся и отправился за кофе и коньяком. Когда за Продлем закрылась дверь, Греффе достал из ящика стола досье на Ипполитова и, не торопясь, перелистал бумаги. Потом встал, сделал несколько шагов по кабинету. Итак, мы остановились на том, что будем требовать от вас работы. Отдачи, так сказать, соответственно вашим способностям. Вы считаете это справедливым? И я рад, что мнения наши совпадают. Но работа, которая вам предстоит, требует смелости и находчивости. Я не из трусливых. Прекрасно. Мы возлагаем на вас большие надежды. Но мы, немцы, умеем не только требовать, но и вознаграждать наших друзей за их труд. Вы имеете возможность стать знаменитым и очень, я подчеркиваю, очень обеспеченным человеком. Честно говоря, господин оберштурмбанфюрер, я бы не возражал против этого. Рад, что и в этом вопросе мы находим общий язык. Мы готовим серьезную операцию, которая, возможно, получит резонанс во всем мире. Греффе глядел в окно, однако Ипполитов понимал, что краем глаза тот наблюдает за ним, желая проверить, какую реакцию производят его слова. В этой операции вам отводится едва ли не главное место. Вы говорили, что у вас множество знакомых в Москве. Ипполитов крепко сжал пальцы, но так, чтобы Греффе не заметил. Черт дернул, похвастать знакомствами. Даже если бы были знакомые, где они теперь? Ответил неопределенно. Идет война, господин оберштурмбанфюрер. Она разбрасывает людей, и я не совсем уверен, что все на своих местах. Хотя, — добавил, — кое-какие связи всегда можно возобновить. Дверь открылась. Продль принес кофе и две большие рюмки с коньяком. Он поставил поднос на журнальный столик, и Греффе сел, предложил Ипполитову мягкое кресло. Продль вышел, не сказав ни слова, и это опять-таки понравилось Греффе. Всегда приятно, когда подчиненный понимает тебя и относится с надлежащим уважением. Оберштурмбанфюрер взял рюмку. — За ваши успехи, Ипполитов. Точнее, за наши с вами успехи, поскольку будем делать общее дело, и отвечать придется вместе. — Как бы не так, — подумал Ипполитов, — ты сидишь здесь, в уютном кабинете, и дуешь кофе с коньяком, а я буду подставлять свою голову там. Это называется общим делом. Однако ничем не выдал своих чувств. Одним глотком отпил полрюмки. Затем отхлебнул кофе. О, настоящий! Не эрзац, какой подавали во всей Германии. Ароматный бразильский кофе, доступный только высшим чинам Рейха. — Так точно, — ответил по-военному Ипполитов. — Я рад, что вы доверяете мне, господин оберштурмбанфюрер. — Мы остановились на вашей кандидатуре, отбросив десятки других, — сказал Греффе. Мы забросим вас в советский тыл. Решительно перешел он к делу. Вы должны будете осесть где-нибудь в Подмосковье или в Москве. Снимите квартиру, возобновите знакомство, изучите обстановку. У вас будут деньги, надежные документы, средства связи и, наконец, новое, совершеннейшее, особо секретное оружие. Портативная пушка, если хотите. Она будет помещаться в рукаве вашего пиджака. Стреляет снарядами, способными пробивать 5-сантиметровую броню. Вы слыхали о Цепелине? Слыхал. Вы должны пройти там специальную подготовку. Не помешает. Только если разрешите, господин оберштурмбанфюрер, замялся Ипполитов. Что ж, в конце концов, теперь он может себе это позволить. Одно маленькое замечание. Я хочу, чтобы ваши инструкторы в процессе подготовки операции прислушивались к моим советам и желаниям. Вас будут готовить лучшие специалисты Рейха. Чихать я хотел на ваших специалистов, — подумал Ипполитов, насмотрелся в Австрии, но вслух произнес учтиво. Я даю себе отчет в этом и глубоко благодарен за заботу, но просто... Ваши специалисты не знают некоторых тонкостей жизни русских и не могут учесть все мелочи. — Он прав, — подумал Греффе, — с этим можно согласиться, — пообещал твердо. — Руководство Цепелина получит такое указание. — Вот и отлично, господин оберштурмбанфюрер. — Однако, — вспыхнул Греффе, — этот тип наглеет с каждой минуты. Но оберштурмбанфюрер старался подавить в себе начинавшее возникать чувство неприязни к Ипполитову. Вероятно, успех зависел именно от этих черт характера — наглости, самоуверенности, умения быстро приноровиться к любым условиям. Сейчас можно позволить ему немного амбиций. Сделает свое дело, вернется. Во что Граффи, честно говоря, мало верил, вот тогда можно будет поставить его на место. У каждого должно быть свое место, у русских тем более. Греффе встал и пожал Ипполитову руку. — Желаю успеха, — произнес он доброжелательно. — О нашем разговоре не должен знать ни один человек. С сегодняшнего дня вы строго засекречены. — Так точно, — ответил Ипполитов и вышел из кабинета, печатая шаг. — Чего-чего? А амбиции ему не нужно было занимать.